Глава 12. Это было похоже не на охоту, а на парад безмерной глупости и пафоса. Показательные выступления идиотов. Очень-очень громкие. Мне кажется, вся местная живность притаилась в кустах и угорала по полной, глядя на этот цирк. По лесу с топотом, грохотом, разговорами и пыхтением перлись два десятка лордов. Каждый в сопровождении свиты и советников, помощников, любовниц, рабов. Любовницы особенно не понимали, на кой черт им это надо, но упорно тащились вместе со своими благодетелями. Некоторые маги ехали верхом на варгах, некоторые шли своими благородными ножками, типа показывали мужественность. Следом через кусты карабкались сопровождающие. Рабы бежали впереди. Проверяли, чтоб, не дай бог, кто-нибудь из аристократов не наступил в дерьмо. Вся эта толпа народу производила такой шум, что его, наверное, можно было услышать в изначальном граде. Я, конечно, не охотник в полном смысле этого слова, но есть подозрение, что-то мы явно делали не так. Мне тоже пришлось идти впереди, в авангарде, рядом с егерем, сутулым мужиком с арбалетом, который каждые две минуты косился на меня суеверным ужасом. Он вообще напрочь забыл, зачем здесь находится. Совершенно не видел следов зверья, просто не замечал их. Но зато с меня буквально не сводил глаз. Наверное, думал, что я вот-вот кинусь на него и вцеплюсь в глотку. В итоге мы прошли маршем добрую половину звездного леса, но загонять пока было некого. Звери предпочли ретироваться или сдохли от смеха. Абсурдность королевской охоты становилась лично для меня все более очевидной. «Что ищем?» — спросил я бедолагу егеря, когда еще больше углубились в чащу. Надоело постоянно чувствовать на себе его испуганный взгляд. Подумал, небольшой разговор снимет напряжение. А то, как бы этот придурок не пальнул из своего сраного арбалета мне в задницу. Когда я в очередной раз окажусь перед ним. Стоило сделать резкий жест, егерь тут же хватался за оружие. «Звездного вепря!» Буркнул он недовольным голосом, потом испуганно зыркнул в мою сторону и чуть вежливее добавил. «Или теневую мантикору, что попадется. Лорды любят крупную дичь». Ну да, тут, пожалуй, не поспоришь. На этом наша вяленькая беседа зачахла. Да и мне, честно говоря, стало немного не до разговоров. Внутри появилось настойчивое, зудящее чувство тревоги. Чисто внешне, на первый взгляд, лес жил своей жизнью. Птички поют, деревья шумят, фиолетовая листва шелестит на ветру, даже цветы перестали плеваться, а лианы оставили нас в покое. Что тоже, кстати, подозрительно. При этом я чувствовал взгляды. Спиной, затылком, шкурой. Много взглядов. Сотню, не меньше. Не звериные. Это было что-то другое. Что-то очень древнее. Оно наблюдало за нами из чащи. И оно было голодное. Каждая частичка моего естества ощущала этот голод. Похоже, Рибай не врал. Затевается какая-то срань. Еще около получаса все было спокойно. Даже подумал, не показалось ли мне. Наша толпа, наконец, встретила живность. Мы вспугнули стаю каких-то рогатых ежиков. Молодой лорд Валериус, тот самый придурок с тростью, сжег их огненным шаром, превратил в кучки пепла. Зашибись, охота. Такими темпами можно было просто сразу выжечь половину леса. Зачем все усложнять? Великолепный выстрел, милорд. Принялись восторгаться его прихлебатели. Я покосился на кучку магических ублюдков, вдохновенно воспевающих Валериуса. Не удержался, раздраженно сплюнул в траву. Охотники хреновы. А вот потом, реально началось полное дерьмо. На такое я даже не рассчитывал. Сначала изменился звук, он просто исчез. Лес замолк, птицы больше не кричали, ветер стих. Тишина была ватной, плотной, как в пустоши. Но заметил это только я. Лорды кагакали, словно стая павлинов. Ни черта не замечали. Затем изменился свет. Фиолетовое сияние листвы потускнело, сменившись серым, безжизненным маревом. И вот тут напряглись даже маги. Что за черт? Реус остановил своего варга. Почему энергетическое поле мигает? Он обернулся к хозяину теней. Ты чувствуешь, видишь? Любопытно, что из всех магов старый ублюдок заговорил именно Шэдоу. Значит, остальных он вообще ни во что не ставит. Владелец арены, в отличие от своих коллег, двигался по лесу один, без сопровождения, практически неслышно. Ни с кем не разговаривал, держался особняком. И сейчас тоже. Когда Риус задал ему вопрос, Шэдоу уже стоял возле небольшого куста, внимательно пялился вдаль. Чертова маска скрывала его лицо, но я видел, как напряжена спина мага. «Тени говорят со мной. Предупреждают. Что-то двигается прямо на нас», — мрачно высказался Шэдоу. «Оно уже близко». «Отлично». Кто-то из лордов восторженно захлопал в ладоши. «Наверное, это вепрь. Или мантикора. Наконец, поохотимся». «Главное, чтобы не поохотились на нас», — скептически усмехнулся Риус. Он к словам хозяина теней отнесся серьезно. Я замер, принюхиваясь. «Движется на нас». «Да, Шэдоу прав. Очень похоже. Такое чувство, будто издалека идет плотная волна смерти». В следующую секунду из чаще потянуло гнилью и металлом. Мои внутренние рефлексы в одно мгновение взвыли тревожной сиреной. «Ловушка!» — рявкнул я. Но было уже слишком поздно. Земля под ногами дрогнула. Из-под корней огромных деревьев, окружавших поляну, где мы находились, ударили фонтаны черной жижи. Она мгновенно затвердевала, превращаясь в шипы высотой в человеческий рост. «Засада!» — заорал начальник охраны архимага. Парень явно туго соображает. Ему потребовалось почти 2 минуты, чтобы наконец это понять. Следом за черной субстанцией начали меняться деревья. Кора лопалась, обнажая пульсирующую серую плоть. Ветки превращались в щупальца. Лес, искаженный чьими-то чарами, превращался в один живой и очень опасный организм. А потом появились они. Не звери и не твари пустоши в привычном понимании. «Химеры — это химеры!» — заорал в панике кто-то из лордов. «Мутанты из плоти и механических конструкций!» «С ума сошел!» — взвизгнул другой маг. «В нашем мире нет химер!» Пожалуй, впервые я видел нечто настолько отвратительное. Даже порождения пустоши выглядят приятнее. А там есть на что посмотреть. Существа, которые появились внезапно из-за деревьев, в них смешались магия, обычное мясо и технологии. Человеческие технологии. В изначальном граде ничего подобного действительно нет. Впереди бежали огромные волки. Их тела лишь наполовину состояли из плоти. Причем плоть эта гнила, отваливалась кусками, отвратительно воняла. Вторая половина тварей — ржавый металл. Будто сумасшедший зоолог взял и заменил у дохлых зверей часть их тел на механизмы, а потом заставил двигаться. Следом за волками большими скачками неслись медведи, точно так же слепленные из мяса и металлических запчастей. Вместо глаз у них были красные кристаллы, и это делало зверушек очень похожими на недоделанных терминаторов. Зверей было много, очень, сотни. Они валили и валили из леса, как живая, неуправляемая, неконтролируемая волна. А потом рассредотачивались кругом, выстраивались стеной. Один ряд, второй, третий, четвертый, да сколько же их? Буквально 5 минут, и вся толпа магов вместе с их сопровождением оказалась зажата существами-мутантами в круг, в очень плотный круг. «К бою!» — взревел кто-то из лордов. На то, чтоб маги начали хоть как-то соображать, потребовалось слишком дохрена времени. Момент был упущен. Стена химер стала слишком плотной. Твари выстроились рядов, наверное, в 10. Воздух взорвался магией. Заклятия, молнии, ледяные копья полетели во все стороны. И ничего не произошло. Зверушки не падали, не дохли. Им было абсолютно искренне насрать на чары, которыми швырялись магические ублюдки. Заклятия лордов впитывались в них. Будто внутри каждого волка или медведя сидела небольшая аномалия, точь-в-точь, как моя. «Чары не работают!» — истерично заорал Валериус. «Химеры просто поглощают магию!» Я стоял в центре этого хаоса, наблюдал за происходящим. Оружие не доставал. Думаю, толку от него особо нет. Вокруг бесновались, рычали грудью, кидались на защитный купол химеры. Лорды сообразили коллективными усилиями поставить преграду. В самом центре замер архимаг. Лорд Маркус был центральной осью, которая питала купол. Остальные лорды упорно продолжали кидать заклятия в химер. Только двое, Риус и Шэдоу, не бились в истерике. Они просто стояли и наблюдали, как и я. Самое любопытное, моя аномалия прекрасно чувствовала магию, которой напитаны химеры. Она опознала ее, как нечто родное, знакомое и близкое. Сомнений нет, это работа Рибая. Он создал существ, аналогичных мне, только поменьше и не таких опасных. Химеры иммунны к классическим чарам изначального града. Вот так сюрприз. Лорды оказались в мышеловке. Уничтожение защитного купола — вопрос времени. Скорее всего, зверушки еще не получили приказа бить на поражение. Внезапно огромный медведь-киборг снес часть защитного купола. Просто одним ударом лапой. А вот и приказ. Я усмехнулся. Забавно, но удар пришелся ровно в то место, где стоял Валериус. Будто специально, целенаправленно. Химера зацепила молодого придурка когтями и швырнула вверх. Валериус взлетел метра на три, но на землю не упал. Тварь подскочила, поймала мага клыками и перекусила его пополам. Кровь, кишки, дерьмо брызнули на идеальные камзолы тех, кто стоял рядом с Валериусом. Началась паника. И вот тут сдали нервы всех. Даже у старого ублюдка. «Выродок!» — заорал Риус. Щит рядом с ним тоже был порван. Маг отбивался от стаи металлических волков. «Сделай что-нибудь, убей их!» Я повернулся. Посмотрел на лорда Риуса, улыбнулся. Мне нравилось все происходящее. Тем более химеры не причинят мне вреда. Это было понятно сразу. Чего волноваться и дергаться? Ничего не видел прекраснее подыхающих магов. Красиво. Рибай сдержал слово. Это был охренительный сюрприз. Маги изначального града, привыкшие быть вершиной пищевой цепочки, вдруг оказались кормом. Но разве не смешно? Они умирали один за другим. Лорды, считавшие себя богами, визжали, как свиньи на бойне. Рядом с Риусом из толпы обезумевших ублюдков вынырнул хозяин теней. Он был хорош. В его руке мерцал черный меч, созданный из пульсирующей тьмы. Он резал тварей, крошил их в мелкую кровавую капусту. Но химер было слишком много. И что хуже всего, над поляной начал сгущаться серый туман, антимагические чары. Хуже для лордов, естественно. Для меня все развивалось просто великолепно. Рибай подготовился на все 100%. Он продумал свой удар по лордам в мельчайших деталях. Еще минут 10, может 15, и от высшей знати изначального града останутся только кровавые кучи на поляне. Чары ублюдков стали бесполезны. Туман их гасит. А этот шизик и правда силен. Пожалуй, Диксон прав. Рибай — величайший маг изначального града. Шэдоу первым понял, к чему все идет. Понял, что у них нет шансов. К нему как раз приближалась тварь, похожая на гигантского паука, собранного из костей и запчастей разбитого грузовика. Зоопарк пополнился новыми членами. «Ну же, выродок!» — прошелестел голос Рибая в моей голове. «Наслаждайся! Ты зритель в первом ряду. Смотри, как горит их мир!» Я смотрел. Мне было плевать на Риуса. Плевать на Валериуса. Пусть сдохнут. Они это заслужили. Паук занес лапу над Шэдоу. Хозяин теней, лишенный магии из-за антимагического поля, выхватил простой кинжал. Он не собирался сдаваться, он был воином. И тут наши взгляды встретились. Шэдоу больше не смотрел на паука. Он смотрел на меня. В его глазах, скрытых за прорезями маски, не было мольбы. Там была холодная расчетливая ярость и напоминание. Он медленно, демонстративно поднял левую руку. Показал мне три пальца. 1, 2, 3. Первый палец — пустошь. Спасение Диксона. Второй палец — клиника Светоч. Спасение моей шкуры. Третий палец — ложь Архимагу. Спасение моей жизни и жизни Риуса. «Твою мать!» — выдохнул я. Как же не вовремя хозяин теней решил вернуть должок. Мог ли я уйти? Сделать вид, что не понял знака Шэдоу? Или что мне насрать на эти сигналы? Конечно, мог. Но если я это сделаю, то действительно стану тем, кем меня считают. Выродком. Монстром. Экспериментом. Это первое, а второе — чертов Рибай. Ему я не верю больше, чем всем лордам изначального града вместе взятым. Что бы он ни затеял, это хорошо только для него. И не факт, что хорошо для меня. Здесь, в Звездном лесу, всего лишь члены Большого Совета. Да, они сдохнут. Но дальше что? Я так и не знаю, кто стоит за проектом «Барьер». Может, конкретно этот ублюдок сидит сейчас в своей башне и кайфует? Может, он вообще связан с Рибаем? Почему нет? Маги вечно устраивают многоходовочки. Мне нравится смотреть, как подыхают лорды. Но еще больше мне нравится, когда я убиваю их сам, без помощи психованных гениев, практически уничтоживших свой мир. Черт, я покачал головой, усмехнулся. Сейчас будет самая странная хрень. Выродок займется спасением лордов. Сделал шаг вперед, раскинул руки в стороны и выпустил чары. Действовал грубо, на пределе сил. Я буквально взорвался прахом. Черная волна ударила от меня во все стороны, сбивая с ног и магов, и тварей. Те лорды, что поумнее, типа Шэдоу, Риуса, Маркуса, сразу упали на землю, прикрывшись щитами. Я рванул с места. Вперед. Земля под ногами плавилась. Врезался в паука, который нависал над хозяином теней. Вхреначился в него, как пушечное ядро. Плечом раздробил костяной панцирь твари. Выхватил кинжал и вогнал его в сочленение головы и туловища. Пустил по клинку импульс чистого разложения. Тварь завизжала. Звук был похож на скрежет металла по стеклу, и тут же рассыпалась в серый прах. «Один долг списан», — бросил я хозяину теней. Стоял рядом с ним, смотрел сверху вниз. С моих рук капала черная слизь. Шэдоу поднялся, отряхивая плащ. «Осталось два, выродок, не расслабляйся». Я усмехнулся и двинулся дальше. Кольцо вокруг нас начало смыкаться. Химеры Рибая почувствовали угрозу. Поняли, что она исходит от меня. Их морды стали такими смешными. Я бы сказал, что зверушки обиделись. Мы ведь одного поля ягода, а тут такой поворот. Твари дружно двинулись ко мне. Я стал для них целью, соперником, едой. «Риус!» — заорал, перекрывая шум битвы. «Собирай своих ублюдков в круг, живо!» Маг, который отбивался от пары волков толстой палкой, услышал мой крик. Понял, что от него требуется. «Все ко мне!» — скомандовал лорд Риус. «За спину выродка!» Выжившие лорды, их осталось не больше десятка, ломанулись к нам, едва не падая мордой в грязь. Спотыкались, толкали друг друга, жалкое зрелище. Я приготовился. Прах бурлил в венах, заменяя кровь. Туман сгущался. Антимагическое поле давило на плечи, пыталось погасить мое сознание. «Хрен там!» Выступил вперед, усмехнулся, изучая твари, которые неслись ко мне. «Ну что, уродцы?» Снова раскинул руки. Черные вены вспыхнули фиолетовым светом. «Кто хочет попробовать настоящего мяса?» На меня прыгнул медведь-киборг. Я перехватил занесенную для удара лапу в полете. «Это мои маги, я решаю, жить им или умереть». Потянул энергию с химеры. Выпил ее досуха за секунду. Тварь осыпалась ржавой трухой на землю. Сила праха переполняла меня, требовала выхода. «Риус!» — крикнул старому ублюдку. «Держите щиты, самые крепкие, мать вашу, сейчас рванет!» Я не стал бить химер поодиночке. Это слишком долго и муторно. Опустился на одно колено, сосредоточился, сжал кулаки. «Ты совершаешь ошибку». В голове взорвался голос Рибая. Он был разочарован. «Пошел ты нахрен, мудила!» Рявкнул я, потом со всей силы ударил кулаками в землю, выпуская все, что накопилось. Волну абсолютного черного ничто. Она пошла от меня кольцом. Сжигала траву, деревья, тварей и сам воздух. Лорды сжались в кучу, укрывшись таким количеством щитов, что даже антимагическое поле начало коротить. Химеры рассыпались, не успев коснуться волны. В центре поляны появилась черная воронка. Она за долю секунды втянула серый туман. Мир моргнул. Завис на мгновение. А потом заработал снова. Наступила тишина. Я стоял посреди выжженного круга диаметром в 200 метров. Вокруг дымилась земля. От леса на этом пятачке не осталось ничего. Ни деревьев, ни тварей, ни трупов. Чистая стерильная пустота, усыпанная пеплом. Таким же, какой видел в пустоши. За моей спиной тяжело дыша корячились лорды. Поднимались с земли. Грязные, побитые, напуганные до полусмерти. Я медленно встал на ноги. Тело болело так, будто с меня содрали кожу. Но в то же время моя аномалия торжествовала и билась в агонии восторга. Она только что сожрала целую армию химер. Я повернулся к магам. Мои глаза, наверное, снова были полностью залиты чернотой. Потому что лорды попятились. Даже Риус сделал шаг назад. Только Шэдоу остался на месте. Он смотрел на меня спокойно, без каких-либо эмоций. Хотя за чертовой маской не увидишь правды. «Впечатляет», — произнес хозяин теней в абсолютной тишине. Я сплюнул черную слюну на пепельную землю. «С вас причитается, господа». Мой голос немного охрип. «Раб только что спас ваши никчемные задницы». Риус опомнился первым. Он вышел вперед. Лицо спокойное. Типа ничего не произошло. «Я же говорил, мое оружие совершенно. Выродок уничтожил угрозу», — заявил маг таким тоном, будто все случившееся было его личной заслугой. Старый ублюдок подошел ко мне, намереваясь положить руку на плечо. Я усмехнулся ему в лицо и сделал шаг назад. «Не трогай. Внутри еще все бурлит. Могу не разобрать, где тварь, а где хозяин». Риус побледнел, но руку убрал. «Конечно», — он нервно улыбнулся. «Ты молодец, выродок. Доказал свою верность». Я молча отвернулся, посмотрел на лес. Там, в глубине, среди уцелевших деревьев, кто-то был. Пялился прямо на меня. Охота окончена. Провел рукой по лицу, вытирая кровь. «Пора возвращаться. Меня тошнит от вашего общества».